Москва. 3 февраля 1971 года. Здание Генеральной прокуратуры. Понедельник – день тяжелый. Брось работу под верстак. Верстаков у нас, советских юристов, наследников Вышинского, нету. Зато есть столы, забитые папками с уголовными делами и прочими документами. В моем случае, еще и находящимися в изрядном беспорядке. Впрочем, у Александра Владимировича было, если и лучше, то не намного. Эх, вот взять бы в один прекрасный день всю накопившуюся на столе макулатуру и бросить под стол, знаете, с таким грохотом. А потом на освободившемся столе сплясать что-нибудь этакое, чтобы зашедшие на шум из соседних кабинетов коллеги удивленно покачали головой. Мечты... Шеф с утра был доволен чем-то, как хорошо покушавший тигр. Бывает и такое. Распределили работу. Оформление назначения экспертиз с вопросами для экспертов отложили на завтра. Сегодня я работал в МУРе. Задача была такой. Вместе с Константином Ивановичем и несколькими его сотрудниками мы должны были отработать весь дом, где произошло убийство, а также и соседний, из которого могло быть что-то видно. Отработать – это значит сделать поквартирный обход. Следственное действие, доложу я вам, мерзкое и нужное. Надо, не пропуская ни одну квартиру, обойти их все и расспросить жильцов, не видели ли, не знают ли они чего-либо такое, что имеет отношение к произошедшему преступлению. И кого только не встретишь во время этих обходов. Мне и Константину Ивановичу ходить по квартирам не нужно. Адреса отрабатывают муровцы. Если попадается что-то интересное, зовут меня или Глазко. А мы уже решаем на месте. Либо допрашиваем и оформляем на месте, либо везем в Генеральную прокуратуру, если информация настолько интересная, что с ней должен познакомиться Александр Владимирович. К концу дня мы изрядно вымотались. Но результаты поквартирного обхода были. Из протокола допроса. Мишко Александры Сергеевны, соседка потерпевшего. Вопрос. Расскажите о том, что вы видели странного или подозрительного в день 28 января. Ответ. С утра ничего такого не было. Сходила за хлебушком в булочную на углу. У Романа Станиславовича дверь была закрыта. Примерно в 5 часов вечера кто-то поднимался по лестнице. Потом у Романа Станиславовича дверь закрылась. Я еще грешным делом подумала, Мишка вернулся. Вопрос. А почему это не мог быть сам Роман Станиславович, к примеру? Ответ. Да вы что? Роман Станиславович никогда так рано с работы не возвращается. Он ведь в министерстве каком-то работает. Его раньше 7 вечера не бывает никогда. Нет, это точно не Роман Станиславович был. Кроме того, у Романа Станиславовича нога тяжелая. Я его походку сразу различаю. А тут походка была легкая какая-то, шаркающая. Вопрос. Кого вы называете именем Мишка? Ответ. Да Мишка, сын Романа Станиславовича. Непутевый был, и армия его не исправила. Год назад они с Романом Станиславовичем на лестнице ругались. Весь подъезд слышал. Стыд-то какой. Вопрос. А где сейчас этот Мишка, можете сказать? Ответ. А Бог его знает. После этого скандала он из дома ушел, к отцу редко наведывался. Не знаю. Вопрос. Расскажите о том, что произошло примерно в 18:30. Ответ. Пришел Роман Станиславович, я его походку сразу узнаю, но тут и он шел намного тише, чем обычно. Вопрос. Что произошло потом? Ответ. Потом я услышала шум какой-то, как будто что-то упало, и тут же еще один хлопок погромче. Я подождала 5-10 минут, Потом пошла в глазок посмотреть. Любопытно все-таки. А там уже милиция была. Вопрос. Как вы поняли, что это была милиция? Ответ. Так в форме они были. Вернее, в штатском двое, а один в форме, молоденький такой. Потом он спиной к самой моей двери встал, и дальше я не видела ничего. Из протокола допроса Минаева Сергея Павловича, жилец углового подъезда, третий этаж. Вопрос. Что это были за машины? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Ответ. Сначала «Волга» подъехала, встала на углу. Из нее три человека вышли. Вопрос. Как выглядели эти люди? Попробуйте их описать. Ответ. Да, обычно выглядели. Роста среднего, на всех одежда теплая, зимняя. Одинаковые они были какие-то. Вопрос. Что произошло дальше? Ответ. Ну так вот, эти трое зашли в тот подъезд, а через минут 15 еще одна машина подъехала прямо к подъезду, милицейская. Вопрос. Почему вы думаете, что она была милицейской? Ответ. Так ведь раскрашена она была, с мигалками и надписью на ней 02. Из нее еще два человека выбежали, в подъезд побежали. А еще минут через 10 эти двое из подъезда вышли, одного под руки вывели, пьяного вроде, и в машину посадили. Вопрос. Какую машину? Ответ. Да милицейскую, которая около подъезда стояла. Потом они опять наверх сходили и какой-то сверток вынесли вроде ковра и тоже в машину положили. Я грешным делом подумал было, что грабят, да машина милицейская была. А уж минут через 15 понаехало тут всех с мигалками, около подъезда бегают. А куда-то машина милицейская делась, которая первая приехала, я и не приметил».